Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. На календаре среда, 29 июля. Анонс передачи. Репортаж из контрольной палаты республики. Беседа с председателем организации беженцев НКР. Крупный ИТ-проект окажется в Нагорном Карабахе. В Баку начался суд над правозащитницей Лейлой Юнус. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Արժանահավատ չեմ փաստաթղթերով ձևակերպված եւ նույն գումարով փաստացի ձեր գրված ավտոպահեստամասերը տարբեր էին։ Շրջանակային համաձայնագրերով ձեր գրելու փոխարեն վարչակազմի կողմից ձեր կեն վերվել բանակցային ընթացակարգով։ Թվականին ավել է ֆինանսավորվել 8,481,000 դրամ գումար, որը ենթակա է վերականգնման պետական բյուջե։ Предлагаем вашему вниманию беседу с председателем организации беженцев НКР Саро Сарьяном. Саро, я хотел бы, чтобы вы вкратце рассказали историю создания своей организации. Организация наша в 88-89 году, в основе, конечно, были беженцы из Баку, Сумгаита. Она объединяет беженцев из Азербайджана. Членами нашей организации могут быть и местные жители, и иностранные жители, которые сочувствуют. Я думаю, вы согласитесь, что карабахские беженцы, беженцы из Азербайджана, проживающие в Карабахе, они уникальны. У них судьба классического беженца, но с другой стороны, они интегрировались в общество Арцаха, участвовали в войне арцахской и сейчас в созидательном труде. И, в-третьих, их не признают на международном уровне. Что делается в этом направлении вашей организации? Ну, я согласен, в принципе, с постановкой вопроса об уникальности. Это то, что нам повезло. Мы прибыли на родину наших предков, где нас приняли хорошо. Другой вопрос об устройстве. Другой вопрос, то, что затянулось, допустим, некоторые проживают в общежитиях. Мы практически, можно сказать, интегрировались. Что касается непризнания нашего вопроса и что мы делаем до фаровских вот проблем. Мы сотрудничали с международными организациями, но после того, когда наши коллеги не осудили свое правительство в связи с Сафаровым, которого освободили и вознаградили его, и мы заморозили наши отношения, в этом плане у нас очень мало возможностей. Но единственное, можно сослаться только на интервью международные СМИ, которые приезжают. То есть наши беженцы продолжают не пользоваться какими-то международными льготами? Международными льготами мы и не пользовались. Вопрос в том, что да, азербайджанские беженцы, именно тот пафосный момент, когда они шоу показывали свои палатки, это и сыграло для них положительную роль тоже. Наше правительство в этом плане, оно, с одной стороны, очень тепло приняло беженцев и постаралось их разместить, но это сыграло еще минусовую роль. Но сейчас нужно активизировать. На это на уровне сотрудничества с нашим правительством иностранные делегации приезжают, обязательно они должны встречаться с беженцами. Вы, наверное, в курсе, что буквально 16 числа Европейский суд по правам человека признал, что Азербайджанская республика нарушила права Минаса Саркисяна по делу Саркисян против Азербайджанской республики. Может ли это стать каким-то прецедентом для беженцев, проживающих в Арцахе? Следует ли в массовом порядке или индивидуальном обращаться в Европейский суд по этому вопросу? Вы знаете, этот вопрос у нас стоял на повестке дня в сотрудничестве с армянскими общественными организациями беженцев. В частности, Элеонора Асатрян предоставила определенную там сотни таких заявлений. Но это при этом мы ей помогли, мы предоставили также наши документации, помогли в оформлении. И поэтому, может быть, на фоне того, что там было много, это дело удалось победить. Я думаю, это нужно, опять же, на уровне сотрудничества с признанными армянскими NGO, с нашим Министерством иностранных дел, нужно этот вопрос обсудить и насколько вот нужно сейчас продолжить эту работу. Ну и в конце нашей беседы, какие горячие проблемы, актуальные проблемы сегодня у беженцев, как они решаются, есть какие-то решения, которые предвидятся? К актуальным проблемам, конечно, у нас относится серия проблем, но основным является, значит, состояние наших общежитий. Вопрос общежитий стоит на правительственном уровне, и последние наши встречи с правительством показывают, что очень даже заинтересованы этот вопрос решить. Вторая проблема, которая довольно-таки оптимистично была воспринята со стороны беженцев, это беспроцентный ипотечный кредит. Уже сейчас они предлагают, этот Асасский фонд предлагает писать заявки. Так что беженцы могут обращаться в этот социальный фонд, идут переговоры с банками, очень даже она привлекательна для беженцев, которые имеют работу. Это была беседа с председателем организации беженцев НКР Саро Сарьяном. В результате сотрудничества армянских специалистов с европейскими инвесторами в Нагорный Карабах попал ИТ-проект на 60 тысяч евро. Об этом заявил журналистам директор немецкой компании European and Armenian Experts Микаэл Минасян. Наша цель – сводить вместе армянских специалистов по всему миру. В результате успешных переговоров у нас появятся и первые бизнес-проекты в пользу Армении и Нагорного Карабаха, заявил Минасян. Есть и другая цель – сохранить армянскую идентичность диаспоры, добавил он. Так, в этом году организация провела Дни армянской культуры в Берлине. Программе оказал поддержку депутат Бундестага Мартин Петцольд. В бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение по существу дела известной правозащитницы Лейлы Юнус и ее супруга Арифа Юнуса. По данным местных СМИ, на заседание пустили только ограниченное число наблюдателей, несмотря на наличие свободных мест. Правозащитники посчитали это нарушением принципа открытости суда. По версии следствия, Лейла Юнус, будучи учредителем-директором Института мира и демократии, под видом реализации проектов совместно с армянским центром, получала от международных международных донорских организаций гранты. Эти средства Юнус через своего супруга якобы использовала в целях улучшения материального состояния лиц, которых она пыталась завербовать для ведения шпионской деятельности. Сама Лейла Юнус свою вину полностью отрицает. Помимо экономических статей, супругов обвиняют в государственной измене, однако это дело выделено в отдельное производство. Только по экономическим статьям им может грозить до 12 лет лишения свободы. На прошлой неделе в Баку начался еще один суд над журналисткой Хадиджей Исмайловой, известной своими журналистскими исследованиями коррупции в высших эшелонах власти. На это заседание также отказались пустить всех желающих. И о погоде в четверг, 30 июля. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер южный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 19-24 тепла ночью, днем 31-36 градусов выше нуля. Вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.